Глава 26. Все равно кто. В своей жизни я ездил на лошадях всего лишь раз или два. Точно сказать не могу, потому что это было так давно, что сами воспоминания о тех детских временах в голове выцвели и стали напоминать старые диснеевские черно-белые мультики. Не думаю, что это вообще можно назвать ездой, ведь я просто сидел на лошади, которую вели под уздцы. Катание, пожалуй, лучшее определение. Но, черт возьми, я с тех пор уже и забыл о том, какие они огромные, эти лошади. Подспудно я уже был готов к тому, что следующую неделю, а именно столько, по словам Торы, нам нужно было двигаться до следующего города, который она наметила себе как перевалочный пункт, я буду умирать от боли и судорог в бедрах. Ведь именно так описывались последствия движения на лошадях, непривычных к этому людей в различных книжках. Но все оказалось намного проще. Когда мы пришли по адресу, по которому нас послали сопротивленцы, Тора практически в одиночку нагрузила двух предоставленных нам лошадок, серую и черную, торбами с припасами, предварительно проверив их наполнение, и оседлала их. После этого волшебница вручила поводья черной лошади мне и, велев идти рядом с ней, вышла из двора дома, где мы получали обещанное вознаграждение. Так что мое знакомство с конной ездой началось с того, что я даже не ехал. Я просто вел лошадь за собой, в поводу, вроде это называется, двигаясь при этом по центру улицы, а не по краям, как делал это, будучи обычным пешеходом. Видимо, здесь дорожное движение было организовано примерно так же, как и в моем родном мире. По бокам люди ходят пешком, по центру двигаются лошади и другие вьючные животные. И, видимо, неважно при этом, едут на них седоки верхом или ведут в поводу, я точно не уверен, я просто делал так же, как делала Тора, надеясь, что она знает, что делает. В принципе, все логично. Машины, если сломаются или заглохнут, их ведь тоже буксируют или толкают прямо на проезжей части. Никому не приходит в голову затаскивать их на тротуары и катить там. А вот что действительно стало для меня неприятным открытием, это размеры лошадей. Само собой, из школьного курса биологии я знал, что лошади — это большие и величественные животные, чей вес в отдельных случаях может достигать полутонны. И я даже видел лошадей, и даже вживую. Но когда этот гигант идет у тебя за спиной, и ты, честно говоря, совершенно не уверен в степени его прирученности и послушания, становится не по себе. Я постоянно нет-нет, да и оборачивался украдкой через плечо, и каждый раз сталкивался с грустным взглядом огромных влажных карих глаз, глядящих откуда-то из недостижимых высот. Лошади были просто огромные. Там, где у меня заканчивалась голова, у них только-только начиналась шея, а голова каждой из них была в четверть всего меня. Мой черный коник то и дело подергивал головой и приподнимал верхнюю губу, демонстрируя гигантские, в половину ладони, желтые зубы. Наверное, я слишком сильно тянул за поводья. Но скажу честно, это не со зла, я просто чувствовал себя не особо в безопасности, скажем так. Даже наличие личного демона и его доспехов не казалось таким уж надежным механизмом противодействия этому сгустку животной силы, если ему придет в голову напасть на меня. «Это даже не смешно». Несмотря на все мои опасения, конь шел за мной смирно, размеренно отстукивая шаги по камням мостовой и изредка пофыркивая. Тора же вовсю не обращала внимания на поведение лошади, сосредоточив внимание на окружении. Глаза ее то и дело стреляли то туда, то сюда, а уши разве что не вертелись, как у тех же самых лошадей, стараясь уловить самые тихие пересуды окружающих. Она явно пыталась обнаружить хоть какие-то последствия моей ночной вылазки. Но если я все правильно понимаю, этих последствий просто не было. Ни усиленной стражи, ни кучкующихся по углам жителей, в полголоса обсуждающих произошедшее ночью и при этом ежеминутно нервно оглядывающихся, ничего подобного не наблюдалось. Будто и не было никакого нападения на тюрьму. Будто я не вызволил несколько десятков узников. Даже как-то обидно стало, что обо мне никто не говорит. «А ты начинаешь исправляться». Я поморщился и проигнорировал демона. Тора довела нас прямо до выхода из города, предусмотрительно выбрав не те ворота, через которые мы заходили, а другие. «Это чтобы не наткнуться на тех же стражников, которые нас спускали?» Шепотом осведомился я у нее. Она посмотрела на меня, как на идиота. «Нет, это потому что нам идти в другую сторону. Зачем нам делать крюк и входить через те же ворота?» «А нет, беру свои слова обратно. Ты все тот же идиот. В этот раз я вынужден был с демоном согласиться. На воротах образовалась небольшая пробка желающих покинуть город. Несколько вазов, десяток людей с лошадьми в поводу и пара-тройка пеших. Они стояли организованной колонной, растянувшись метров на 30, поэтому рассмотреть причину задержки не составило труда. Пришлось лишь немного привстать и вытянуть шею. Лучше бы я этого не делал. Стражников на воротах стоял целый десяток. Причем на этот раз они были собраны и напряжены. Они расслабленно считали ворон, как в тот момент, когда мы в город входили. Алебарды были в руках. Глаза так и бегали по толпе, будто пытаясь кого-то высмотреть. Но даже это было не самое страшное. Немного в стороне от них, не так далеко, чтобы не покрыть это расстояние одним мощным прыжком, но достаточно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, в тени городской стены неподвижной статуи стоял алый гвардеец. В той же позе, как и тот, что я видел на улицах города, такой же огромный и пугающий. Люди в очереди бросали на него нервные взгляды и торопились поскорее исчезнуть из его поля зрения, хотя само по себе наличие зрения у алого было под вопросом. Возможно, именно на это и был расчет, что люди при виде гвардейца будут нервничать, и это напряжение выдаст тех, кого они ищут. Только, кажется, люди, что разрабатывали этот план, не учли того факта, что при виде алого будут нервничать вообще все. Даже сами стражники нет-нет, да и кидали обеспокоенные взгляды на карминовую статую. «Уж кому-кому, а тебе точно меньше всех стоит беспокоиться об этих долдонах». Снова проигнорировав демона, я шепотом предупредила гвардейце Тору, которая еще не видела его. Волшебница коротко кивнула и закусила губу, погрузившись в раздумья. И даже к моменту, когда подошла наша очередь, она из них не вернулась. Однако все прошло без каких-либо проблем и задержек. Стражник бегло осмотрел нас, осмотрел лошадей, кинул короткий взгляд на Алого, убедился в отсутствии реакции и отошел, пропуская нас. Стало быть, Алый не способен меня обнаружить. По крайней мере, в виде человека не способен. Это хорошие новости. С другой стороны, может, они и ищут-то не меня. Фантазер. За воротами начинался натоптанный тракт, петляющий между невысокими холмами и уводящий куда-то в горизонт. На местности почти не было деревьев, а те, что были, росли ровными рядочками, отделяющими дорогу от полей, раскинувшихся по обе ее стороны. На одном желтели спелые огромные подсолнухи с черными серединками, на другом пушились колосья пшеницы. Там, где ландшафт вспучивался небольшими холмиками, на их вершинах росло что-то вроде небольших лесочков, на 2-3 десятка деревьев, а потом снова продолжались поля, и так до самого горизонта. Отойдя буквально на 50 метров от городской стены, Тора остановилась и повернулась ко мне. «На лошади доводилось ездить?» Я развел руками и виновато улыбнулся, предоставляя волшебнице самой выбрать трактовку этого жеста. «Ясно», — вздохнула Тора. «Тогда сначала давай перекусим». Отойдя к ближайшему холмику с микролесом на верхушке, растущим как пучок волос из бородавки, мы расположились в тени деревьев, и Тора принялась копаться в сумках, попутно объясняя, что там вообще есть. «Тут вяленое мясо, сухой сыр, лепешки и галеты, вода, 2 гамака, чтобы не спать на земле, полотенце на всякий случай, орехи и сухофрукты, мыло, карта, на которой отмечен наш маршрут, запасные поводья и кое-что из снаряжения для лошадей. Нитки, иголки, всякая мелочь». «Как в поход?» — не удержался от улыбки я. «А карта зачем? Ты же со мной». «На случай, если со мной что-то случится». Тора ответила просто и обыденно, будто обсуждая, чем мы будем завтракать, даже плечами не пожала. Просто констатировала факт, с ней может что-то случиться. Даже несмотря на то, что она волшебница, даже несмотря на то, что ее защищает неуязвимый полудемон. А ведь и правда, случиться может все что угодно. И даже больше уже почти случилось. Когда ее пытались изнасиловать, когда на нее напал медведь, когда ей сожгло ступню. Да, первый раз я появился в самый последний момент, зато во второй присутствовал с самого начала. А что насчет третьего? Я сам же и был причиной его появления. Так подумать, еще большой вопрос, где Тори будет безопаснее, со мной или, напротив, максимально далеко от меня. Мы быстро перекусили вяленым, совершенно не жующимся и резко заставляющим скучать по запеченным кроликам а-ля Тора мясом, выпили воды и Тора, наконец, перешла к обучению верховой езде. Оказалось, что ничего особо сложного там и нет. По словам Торы, галопом нам двигаться не предстояло, и основное время предполагалось двигаться шагом, иногда переходя на рысь. Мне совершенно ни о чем не говорили эти слова, поэтому волшебница шустро взгромоздилась на своего серого коня и за 5 минут показала разницу между этими тремя понятиями. Когда она слезла, я смог только пожать плечами. Могла бы просто сказать, что они разные по скорости. Не только. Даже вообще дело не в этом. Нужно себя по-разному вести. В смысле? Что значит «вести»? Разве на лошади не просто сидят? Тут-то мне и открылся целый новый мир езды на лошадях. Оказывается, более или менее расслабленно сидеть можно только если лошадь идет шагом. И то, не с каждой лошадью следует это делать. С моей, к счастью, получилось. И я через 2 минуты неспешного шага даже начал получать какое-никакое удовольствие. Однако потом Тора слегка хлопнула коня ладошкой по шее, и он резко сменил темп движения, ускорился и принялся дергаться вверх-вниз. Ощущение, словно сел на рабочий груз строительного копера, которым сваи забивают. Точно так же кидает, и точно так же нет никакой возможности это как-то остановить. Внутренние поверхности бедер громко шлепали о кожаное седло при каждом рывке. Я дрыгался вверх-вниз, будто шарик на резинке. И, черт возьми, даже никак не мог это остановить. Разве что спрыгнуть с коня. Или упасть, что вероятнее. К счастью, Тора быстро остановила коня, ухватившись за поводья, и показала, что надо делать, чтобы двигаться рысью стало, если не комфортно, то хотя бы не так мучительно и унизительно. Оказывается, достаточно было подловить ритм движения лошади и отрабатывать каждое ее движение вниз, своим движением вверх, как бы приставая в стременах. Когда я сформулировал эту мысль, Тора несколько секунд обдумывала ее, а потом сказала: «Пусть пока что будет так. Через какое-то время ты сам найдешь наиболее удобные движения. Даже если они не будут правильными, нам все равно недолго путешествовать». Заодно показав, как себя вести при галопе, полностью встать в стременах и наклониться вперед, но не позволив попробовать, Тора снова собрала сумки, и мы выдвинулись в путь. Когда я забирался в седло своего черного коня, у меня опять закружилась голова, и мне пришлось несколько секунд посидеть в седле ровно, чтобы просто унять вертолеты и продышаться. Только после этого я рискнул тронуть свою лошадь в шаг. Само собой, на лошадях, да еще и по дороге, а не по густому лесу, двигаться было намного приятнее. Не нужно было следить, куда ставишь ноги, да и ставить тоже нужды не возникало. Вокруг не жужжали вездесущие насекомые, а если и жужжали, то интересовали их больше лошади, нежели наездники. А главное, скорость была выше раза в полтора, и это только на шаге. Как бы мы быстро двигались, если бы всю дорогу двигались рысью, я вообще не представляю. Когда я задал этот вопрос Торе, она снисходительно улыбнулась. «Так нельзя. Лошади будут быстро уставать. Рысь для лошади — это как быстрый шаг для тебя. Вроде и шаг, а вроде и устаешь быстро. Рысью двигаются грифоны. У них вообще нет такого понятия, как шаг». «В моем мире нет грифонов», — пробормотал я. «В моем мире все двигаются на автомобилях и мотоциклах». «И что же это такое?» Я как мог объяснил суть автомобиля, не закапывавшись при этом в дебри механики и даже умудрившись аккуратно обойти тему устройства двигателя внутреннего сгорания. Все равно я толком не смог бы объяснить, как именно он работает. К счастью, Торе хватило и этого. «У нас тоже есть такие», — кивнула она. «Только магические. Энчины, по сути. Только зачаровывают колеса, чтобы они крутились. Все остальное обычное. Мало где используется. А после того, как к правлению пришел тайфун, в городах самодвижущиеся повозки вообще запретили к использованию». «И почему же?» «Император счел их слишком опасными», — Тора скривилась. «Зачарованные колеса умеют только крутиться. Они не могут останавливаться, пока не истратится весь магический заряд, вложенный в них. Поэтому такие повозки не умели стоять без движения. Их приходилось приподнимать на специальных подставках, чтобы колеса крутились вхолостую. Такие подставки занимали много места, и многие люди стали просто пытаться как бы стреножить повозки, обматывая колеса веревками. Но очень часто веревки рвались, и телеги бесконтрольно уезжали в город». Я представил себе машину, которая катится себе по городу без водителя, и меня передёрнуло. «В таком случае ваш император совершенно верно сделал, что запретил их в городах. Такая штука дел может натворить, ого-го!» «Может», — согласилась Тора. «Но такое, если и происходило, то очень редко. А польза от этих повозок была уйма. Они работали как 4 лошади, при этом стоимость зачарования была не такой уж и высокой. Ты даже не представляешь, как был недоволен народ, когда императорским указом такие повозки запретили в городах. А уж как сопротивление подогрело тогда это недовольство. Тора рассказывала об этом с гордостью, будто она лично вела митинги за возвращение в строй самобеглых повозок. Мне оставалось только покачать головой. Тора, пойми, сколько бы ни было от них пользы, вреда они могли нанести намного больше. Ты считаешь работу тележек в лошадях, а стоимость зачарования, не знаю, в монетах, наверное. А теперь представь, что такая тележка задавила бы мать с маленьким ребенком. Во сколько бы ты оценила их жизни? «При чем тут это?» — набучилась Тора. «Самые беглые повозки ни разу никого не задавили. Ну, насмерть не задавили». «А тебе обязательно надо, чтобы кто-то умер, чтобы понять всю опасность этих штуковин? Вот скажи, пытались запрещать связывать колеса тележек ремнями?» «Пытались. Штрафы выводили». «И как, помогло?» «Нет», — Тора покачала головой. «Большинство так и пытались обойтись ремнями и веревками». «Вот видишь, если такой механизм контроля не работает, если люди недостаточно ответственны, чтобы выполнять несложные требования, чего вообще ты от них ждешь? Да где ее разместить, эту подставку? Ты бы их видел. Они размером с еще одну повозку, да еще и стоят, как 2 лошади». «Так надо сначала об этом думать, прежде чем покупать саму повозку, не находишь? Так повозка нужна для работы. Как ее не покупать?» Мне оставалось только развести руками. Разговор стал напоминать беседу с человеком, привыкшим парковаться на газоне, и мотивирующим свое поведение фразой «Пусть сначала парковки построят, и я буду на них парковаться». «Я тебя не понимаю», — признался я. «Ты говоришь заученными фразами, но при этом будто не пытаешься понять всю суть вопроса своим умом. Тебе внушили, что тайфон плохой, и ты повторяешь это как попугай». «Сам ты попугай», — скинулась Тора. «Ты тоже хорош. Не зная его и его методов правления, почему-то защищаешь его. У тебя вообще-то тоже к нему счеты должны быть. Его солдаты пытались тебя убить, а сейчас на воротах гвардеец явно стоял по твою душу». Я пожал плечами. «Я прекрасно понимаю их. Солдаты, о которых ты говоришь, ну, во-первых, в семье не без урода, и сам император не должен отвечать за то, что где-то там, в самых нижних слоях исполнительной власти, затесалась пара-тройка обмутков. К тому же крайне испуганных и дезертированных в момент боя со мной обмутков. А что касается гвардейца... На месте императора я бы и сам так поступил после такого щелчка по носу, что я ему нанес, освободив заключенных. Усилить входы и выходы в города — это первое, что я сделал бы на его месте». «То есть он все делает правильно и вообще весь такой хороший?» Тора выпустила поводья и прямо на ходу уперла руки в бока. «Тогда почему существует сопротивление, а?» «Недовольные всегда найдутся. Всем угодить просто невозможно, даже если ты кристально чистый чиновник, кладущий жизнь на то, чтобы всем жилось хорошо, все равно найдутся те, кто хочет жить еще лучше. Так что недовольные найдутся всегда». «Но ты сам-то...» Я снова пожал плечами. «А что я сам? У меня нет никаких счетов к этому вашему императору. Пока что он в моих глазах выглядит как логичный и взвешенный правитель, принимающий адекватные решения. Я не вижу ни зверств, ни бесчинств, ничего из того, что ты ему приписываешь». «Но он же охотится за тобой». «И этого я тоже не вижу. Мало того, даже если он действительно охотится, то не за мной, а, будем честны, за доспехом». «Но ты и доспех — это одно и то же!» — удивилась Тора. «Ты же носитель!» «Если ему нужен доспех, значит, скорее всего, у него есть информация о том, как его с меня снять. Или он как минимум владеет такой информацией». «И что с того?» — не поняла Тора. «Мы едем в твой орден для того, чтобы найти ту же самую информацию. О том, как мне избавиться от доспеха. Если они не смогут мне помочь, то, может быть, сможет император?» Я в третий раз пожал плечами. «Ты, может, забыла? Но снять эту дрянь с себя — единственное, что мне нужно. И мне, в общем-то, все равно, кто конкретно это сделает».